Я, видно, не гожусь в критике. Но как ты, собственно, думаешь уговорить папу? Людвиг, ты же знаешь, красивые слова тут не помогут. Я попробую. Я знаю, что из этого получится. Наша судьба предопределена. В один прекрасный день мы соберем наши котомки и отправимся с тобой в дальний путь. Куда захочешь. Я ничего не боюсь. А родной дом? Тебе не жаль его бросить? Жаль. Ты мне возместишь все. Храбрая девочка. Ну давай еще подождем. Может, у меня в скором времени где-нибудь помрет богатая тетка? Вот тогда я и возмещу тебе все. Но только смотри, не вздумай ради меня отправить ее на тот свет. Только пока в нашем деле никому давай ни слова. Пусть об этом знает только наш друг Людвиг. Хорошо. Но я и пришла за папой, Людвиг. Дома его ждет какой-то знакомый. Не знаешь, где он? Ну, где-то там, с могильной. Нет. Лина мне сказала, что они оба уже ушли. Не знаешь, я не знаю. Ну, ладно. Тогда я пойду. Не буду больше мешать вашей горячей дискуссии от домового. Что, криво? Нет. Слишком ровно. Тебе это не идет. Да и свой бумажный склад ты теперь перестал таскать повсюду с собой. Мне все кажется, будто чего-то не хватает. Зато мой зерновой амбар при мне. Хочешь? Спасибо. И всего хорошего. Принял решение. Можешь печатать в газетах свое разоблачение. Адьё, Сандри. Привет, супруги. Нет, стой! Стой! Я вас попробую, куда ты пошел? Что я тебе сделал? Что я тебе сказал? Ты огласил свое решение. Ну ты что? Ты что? Можешь со мной поступить, да? Ты сейчас вот выйдешь из всех и расскажешь, что ты Александр, он... Ну, ты, нет, ты же не сможешь. Ну, мы же с тобой старые школы, друзья, мы же будем скоро свояками. Ну, давай, давай вместе, вместе подумаем, как выполнить твое дело. Ну, пожалуйста, вот, садись сюда, давай. Если тебе нужен совет, то я могу его дать. Тимучи, я знаю, что ты не захочешь меня обездолить. И твой совет будет гуманным и христианским. Вполне. От тебя требуется только то, что каждый сделал бы по доброй воле для своего ближнего. Ты должен дать мне денег взаймы, Людвиг, взаймы, не подарить. Потому что я нашел золотоносную жилу, и собираюсь ее разрабатывать. Золотоносную жилу? Да. Весьма возможно, что я в скором будущем открою акционерное общество. Но сначала мне нужно закрепить участок за собой, а чтобы его приобрести, мне нужен капитал. Это шутка. Я не шучу. Это не шутка. Тут на днях померла одна старая дева. Немка. После нее, кроме прочего, осталась куча средневековых домишек с островерхими крышами, разбросанных на большом участке. Эти домишки она из какого-то сословного каприза или упрямства не желает продавать. Вот этот участок и есть моя золотая жила. Расположен он в центре города, между двумя оживленными улицами, на самом выгодном месте,